Она залилась слезами. Эту речь она, кажется, давно уже сообразила и вытвердила на случай, если старик еще раз будет ее приглашать к себе. Старик был поражен и побледнел. Болезненное ощущение выразилось в лице его. «К чему, зачем обо мне все так беспокоятся? Я не хочу, не хочу!» — вскрикнула вдруг Нелли в каком-то исступлении. «Нелли, что с тобой? Нелли, друг мой!» — вскрикнул я невольно, но восклицанием моим только подлил к огню масло. «Да, я буду лучше ходить по улицам и милостыню просить, а здесь не останусь!» — кричала она, рыдая. «И мать моя милостыню просила, и когда умирала, сама сказала мне: будь бедная, и лучше милостыню проси, чем милостыню не стыдно просить. Я не у одного человека прошу, а у всех прошу, а все не один человек. У одного стыдно, а у всех не стыдно. Так мне одна нищенка говорила: ведь я маленькая, мне негде взять. Я у всех и прошу, а здесь я не хочу, не хочу, не хочу, я злая, я злее всех, вот какая я злая!» И Нелли вдруг совершенно неожиданно схватила со столика чашку и бросила ее об пол. «Вот, теперь и разбилась», — прибавила она с каким-то вызывающим торжеством, смотря на меня. «Чашек-то всего две», — прибавила она. «Я и другую разобью. Тогда из чего будете чай-то пить?» Она была как взбешенная и как будто сама ощущала наслаждение в этом бешенстве, как будто сама сознавала, что это и стыдно, и нехорошо, и в то же время как будто поджигала себя на дальнейшие выходки. «Она больна у тебя, Ваня, вот что», — сказал старик. «Или я уж и не понимаю, что это за ребенок. Прощай!» Он взял свою фуражку и пожал мне руку. Он был как убитый. Нелли страшно оскорбила его. «Все поднялось во мне. И не пожалела ты его, Нелли!» — вскричал я, когда мы остались одни. «И не стыдно? Не стыдно тебе? Нет, ты не добрая, ты и вправду злая!» И как был без шляпы, так и побежал я вслед за стариком. Мне хотелось проводить его до ворот и хоть два слова сказать ему в утешение. Сбегая с лестницы, я как будто еще видел перед собой лицо Нелли, страшно побледневшее от моих упреков. Я скоро догнал моего старика. «Бедная девочка оскорблена, и у ней свое горе. Верь мне, Иван, а я ей о своем стал расписывать», — сказал он, горько улыбаясь. «Я растравил ее рану. Говорят, сытый голодного не разумеет, а я, Ваня, прибавлю, что и голодный голодного не всегда поймет. Ну, прощай». Я было заговорил о чем-то постороннем, но старик только рукой махнул. «Полно меня-то утешать. Лучше смотри, чтоб твоя-то не убежала от тебя. Она так и смотрит», — прибавил он с каким-то озлоблением, и пошел от меня скорыми шагами, помахивая и постукивая своей палкой по тротуару. Он и не ожидал, что будет пророком. Что сделалось со мной, когда, воротясь к себе, я, к ужасу моему, опять не нашел дома Нелли? Я бросился в сени, искал ее на лестнице, кликал, стучался даже у соседей и спрашивал о ней. Поверить я не мог и не хотел, что она опять бежала. И как она могла убежать? Ворота в доме одни, она должна была пройти мимо нас, когда я разговаривал с стариком, но скоро, к большому моему унынию, я сообразил, что она могла прежде спрятаться где-нибудь на лестнице и выждать, пока я пройду обратно домой, а потом бежать, так что я никак не мог ее встретить. Во всяком случае, она не могла далеко уйти. В сильном беспокойстве выбежал я опять на поиски, оставив на всякий случай квартиру отпертую. Прежде всего я отправился к Маслобоевым. Маслобоевых я не застал дома, ни его, ни Александры Семенны, оставив у них записку, в которой извещал их о новой беде и прося, что если к ним придет Нелли, немедленно дать мне знать. Я пошел к доктору. Того тоже не было дома. Служанка объявила мне, что кроме давешнего посещения другого не было. Что было делать? Я отправился к Бубновой и узнал от знакомой мне гробовщицы, что хозяйка со вчерашнего дня сидит за что-то в полиции, а Нелли там с тех пор и не видали. Усталый и измученный, я побежал опять к Маслобоевым. Тот же ответ: никого не было, да и они сами еще не возвращались. Записка моя лежала на столе. Что было мне делать?